«Рита, милый мой визирь!» Сима усадила подругу и обняла ее за плечи. «А мне вот хочется быть повыше, такой, как ты, и с таким же легким телом, как у Люси. Вспомни ее прыжки. Куда мне? А вспомни эту дивную маленькую девчушку Лену Карпухину. Несомненно, будет чемпионка. Гибкость, подлинное изящество. Не могу точно выразить, красивая свобода движений, быть может. И все ладно в этом ее крепком теле, несмотря на рост. А ты очень похожа на Карпухину, знаешь? Только, конечно, взрослее и очень женщина. В этом твоя особенность и твоя сила. Мужчины должны бы повалиться к ногам твоим и на руках тебя носить. Они рады носить. Только быстро роняют, — рассмеялась Сима. Как Георгий, мой бывший муж. Ну, ты его знаешь. А другие? Ведь на нем свет клином не сошелся. Не сошелся, ничуть. Но как-то получается, что от тебя требуют быть такой, какой им хочется. Стараются тебя слепить по подходящей для них форме. И беда, если ты оказываешься сильнее. Тогда им надо выказать свое превосходство. А если его нет, то значит, надо унизить тебя, пригнуть до своего уровня и даже еще ниже. «Ух, это я знаю», — важно согласилась Рита. «Но поставим чайник. Кончили?» «Если не устал, еще разок. До 9 часов, хорошо?» И Рита играла адажио из балета «Бальсиса» еще целый час, а Сима старательно отрабатывала свою произвольную программу. Наконец она умчалась под душ, оставив Риту в задумчивости перед пианино. «Что ты скажешь о моей программе?» — спросила Сима, причесывая свои густые волосы. «Знаешь, все хорошо, но...» — Рита подумала, собираясь с мыслями. «Я бы искала что-то другое. Тут нет завершения, последнего взлета, какого-то отчаянного накала, ну, того, чем бы должна закончиться композиция, идущая так сильно. Я бы даже сказала, что она чуть холодновата для тебя. Впрочем, может быть...» Рита умолкла. «Что может быть? Я сама кажусь тебе холодноватой?» «Иногда. Ну и как-то странно, где бы женщине надо быть пылкой, ты спокойно, а порой проявляешь прям яростный темперамент». «О, интересно. А ведь ты, наверное, права», — ответила Сима, садясь на край дивана. «Мне почему-то всегда думалось, что любовь сильных и здоровых людей должна быть легка и светла. В ней ничего не искажается и не подавляется. А если проходит, то тоже без самораздирательства, без мрака и без исходности. У меня так и получалось, проходило легче, чем у других людей. Но не потому, что я прыгала по верхушкам». Может быть, всегда бывало так горько, печально, тяжело. И в то же время где-то в глубине таится уже какое-то облегчение. Вот все кончилось, и стало, по крайней мере, ясно. И одиноко, и пусто. Да. Вот этот страх одиночества, по-моему, самый сильный у нас женщин. Сколько хороших девушек поспешили из-за него выскочить замуж за первого попавшегося и до сих пор расплачиваются за эту поспешность. Одиночество пугает, как представишь себя больной, пожилой. Да, этот страх всосан с молоком матери. Он идет от старой деревенской жизни, когда действительно одинокой женщине предстояла нищета, горькая жизнь. Не то теперь. Женщина умеет заработать свой хлеб не хуже мужчины. Вокруг нее много людей. Она всегда может найти себе дело и в старости. И Сима потянулась, унесшись мыслями к событиям позавчерашнего дня, пока Рита не встряхнула ее за плечо.